Уже смеркалось, когда они подошли к дому Ледащевых. Вовка вдруг вспомнил, что должен был кое-что прихватить с собой к Нине Александровне. Что именно? Говорить наотрез отказался, только нервно поводил головой. Адель не стала спорить. В конце концов, на матч опаздывает он, а не она. По дороге ни один из них не обронил ни слова. Голова немного кружилась, ноги отяжелели, и Адель, и Вовка словно опьянели после игр с дельфином. Лишь иногда обменивались взглядами и улыбались друг другу. В окнах уже горел свет. Видимо, Марина читала или работала. Вовка отворил калитку, галантно пропуская Адель вперед. И тут распахнулась дверь, и в прямоугольной желтой раме проема предстала неожиданная картина. Мужчина, обнимающий и нежно целующий Марину. Однако Адель встала как вкопанная и в замешательстве оглянулась на Вовку. А затем раздался приглушенный голос мужчины, и Володя вздрогнул, мгновенно преображаясь. Исчезла полусонная улыбка, превращаясь в оскал, а глаза его засверкали совсем по-ушкуйничьи. Ушкуйники – вольные люди, разбойники, русские пираты, промышлявшие в 14-15 веках на Волге и Каме. Он рванулся из цепкого захвата Адель, устремляясь к дому яростным смерчем. «Мисс Дистанс», красной пульсирующей надписью, пронеслась в голове Адель мысль. Не было времени удивляться, из каких глубин памяти всплыло это слово. Она завороженно смотрела на крыльцо. Где-то среди папиных бумаг она мельком увидела однажды такой термин. Ошибка наведения, промах. Это когда снаряд по некорректной траектории проходит совсем рядом с заданной целью, опаляя ее ненавистью и страстным желанием уничтожить, но продолжает свое движение мимо, без ущерба для цели. Вот чем являлся Вовкин порыв. Адель совершенно отчетливо увидела линию его гнева. Ярко-зелеными всполохами та приблизилась к силуэту мужчины. Затем обогнула его с помощью внешнего источника гравитации. Марина легким подзатыльником отправила сына в дом, не позволив задержаться в дверях. И взорвалась где-то вне зоны видимости. Потому что дверь за Вовкой мгновенно захлопнулась, а Марина подперла ее плечом, как ни в чем не бывало, продолжая разговаривать с посмеивающимся над происходящим Киловым. Адель резко вдохнула, чтобы избавиться от неприятной ледяной тяжести, сковавшей грудь, и поперхнулась воздухом. Она закашлялась. Досадно было так глупо себя обнаружить, но прятаться в тени и дальше смысла не было, и она тоже направилась к крыльцу. «Адель?» В голосе Марины Андреевны было столько искреннего удивления, что та смешалась на миг, осознала неуместность своего визита и даже отступила было в сгустившуюся темноту. «Ах, Адель, какая прелесть!» Но сразу ощутила прилив неконтролируемой ярости, стоило услышать собственное имя из уст Килова, и шагнула вперед. «Не правда ли?» – с каким-то самодовольством спросила его Марина, не скрывая улыбки. Неясно было, чему именно она радуется. Но вид она приняла чванливый, как у хвастающего очередным приобретением коллекционера. «Не правда ли?» – эхом повторил за ней Килов, совершенно по крокодилии осклабившись. Он неспешно в развалку подошел к Адель, ответил шутовской поклон, едва слышно прошептал «Русалка» и причмокнул влажными губами, изображая поцелуй. А потом направился к калитке и, повернувшись, уже громче сообщил: «Очень скоро увидимся, дорогая. Ты даже не представляешь, как помогла». «Увидимся», — все с той же улыбкой ответила Марина, хоть обращались вовсе и не к ней. Эти слова адресовались той, что каменным истуканом стояла, утратив дар речи. «Русалка! Русалка!» Набатом билась в голове паническая мысль. «Она что, показала этому наброски? Фу, фу, какой кошмар! Ну ладно, если только наброски с ней, так он ведь и другие мог увидеть. И те, где есть Дофин, неужели он теперь все знает? И про брикватор? Но ведь это ужас, товарищи, потому что теперь убийцам даже не придется Дофина долго искать. Это конец». Калитка с глухим стуком закрылась, и Килов исчез во тьме. Адель вспомнила, что надо дышать, и сделала глубокий судорожный вдох. А в следующее мгновение вдруг обнаружила себя на крыльце. Она стискивала запястье Марины, которая что-то говорила ей и даже, кажется, испуганно кричала, вырываясь. Свистящим, змеиным шепотом Адель повторяла: «Как ты могла? Что ты ему сказала? Что именно ты рассказала ему? Говори!» На шум выглянул Вовка. Красными, воспаленными глазами он смотрел на Адель с каким-то жалким, молящим выражением. Но она, уже плохо соображая, что творит, захлопнула ногой дверь и прижала к ней странно обмякшую женщину. Секунду-другую Адель изучала ее лицо, искала хоть какой-то намек на раскаяние, но находила только недоумение, досаду и что-то еще неясное ей. Марина прикрыла глаза, и Адель в смятении поймала себя на том, что испытывает сильнейшее желание скомкать эти черты, смять руками, как влажную глину, превратить в бесформенное ничто. И чтобы прогнать этот пугающий зуд, наотмашь ударила ладонью по двери. Марина содрогнулась и лишь слабо, едва слышно простонала: «Сашка!» Адель сосредоточилась на соднящей боли в руке и перевела дыхание. И, наконец, уловила запах коньяка. Она отшатнулась, прекратив нависать над впавшей в прострацию Мариной. Ей разом все опротивило. Сама себе она тоже была отвратительна. И эта вспышка агрессии, и это не весь откуда взявшееся желание распустить руки, причинив боль другому человеку. Накатила сильнейшая усталость пополам с апатией. Так вот на что она перевела столько времени. Бездарно прождала все эти дни помощи, и от кого? О, если бы она только могла представить, кого именно собиралась порасспросить Марина Андреевна. С чего она вообще взяла, что ей можно доверять? Из чего сделала такой вывод? Только потому, что сочла ее интересной и симпатичной? Навела справки? Помогла? Ты даже не представляешь, как! В сознании мелькнул отголосок воспоминания. Вовкин голос: «Это же мама! Она за нас!» Ни слова не говоря, Адель развернулась и сбежала с крыльца. Она не помнила, как добралась до своего дома. Наверное, долго бродила по парку, потому что, когда она вошла в сад, обнаружила в беседке до крайности расстроенную и взволнованную бабушку. Пришлось изворачиваться, придумывая причину, по которой задержалась, а Вовка и вовсе не смог прийти. Сил ужинать у нее не осталось, поэтому Адель извинилась и отправилась спать. Бабушка заглянула к ней, поцеловала, понуро вздохнула и сказала: «Представляешь, а наши-то проиграли. 2-1. Адель кивнула, дождалась, когда за Ниной Александровной закроется дверь, и горько расплакалась. Ее разбудил стук. Далеко не сразу она поняла, откуда он раздается. Включила ночник и какое-то время в замешательстве озиралась. Вокруг нее валялись абрикосы. А потом в приоткрытое окно влетел камушек и угодил ей прямо в лоб. Вполголоса чертыхаясь, Адель подобрала с пола камень, оказавшийся старой конфетой в замусоленном фантике, и высунулась в окно с твердым намерением растерзать ржавого. Но это был вовсе не ржавый, а Вовка. В здоровенных рыбацких сапогах и огромном брезентовом плаще, из-под капюшона которого выглядывал лишь острый подбородок, он удивительно напоминал пилигрима. Руки он спрятал в рукава, усиливая сходство со странствующим богомольцем. Увидев ее, Вовка сбросил капюшон, а в руке у него обнаружилось какое-то гипсовое животное, то ли пес, то ли лев. Зачем он так вырядился, Адель не стала спрашивать. Догадывалась, что Вовка, отправляясь к ней в драконье логово, должно быть, не задумываясь, одел отцовские доспехи. Сердце сжалось от острой жалости к нему, и она мотнула головой. Ночью она поклялась себе избавиться от излишней чувствительности. «Спишь?» – прошелестел он. Адель бросила взгляд на часы и скривилась. Стрелки указывали на неприлично раннее утро. «Ты уверен, что пришел спросить именно это?» Вовка замялся, будто разом растерял все слова, что собирался сказать ей. Вместо ответа он выставил перед собой свою ношу, которая на самом деле была копилкой, и, зазвенев медью, встряхнул. «И что?» – демонстративно зевнула Адель. «По пятницам не подаю». «Телеграмма может получиться очень длинной». «Вот как? Словом и делом, значит, идем вразрез с позицией Марины Андреевны?» – оценила она. «Давай», – Адель пошире распахнула окно. «Или влезай, или возвращайся домой». И ушла на кухню зачем-то съестным. Зверски захотелось есть. Бледные от недосыпа и переживаний, наскоро проглотили они по бутерброду, стащенному с кухни, и около 8 утра покинули свое обиталище. Короткими перебежками, обмениваясь условными знаками и пригибаясь к земле, они двигались до самой калитки. Их сопровождал озадаченный взгляд никем не замеченной Нины Александровны. Почта только-только открылась. В зале выдачи и отправления корреспонденции несколько служащих перебирали конверты и газеты, рассеянно просматривая передовицы. Пол, недавно вымытый, кое-где еще влажно поблескивал. По радио началась трансляция 2-го концерта Рахманинова. Белокурая барышня, что отвечала за прием телеграмм, сделала музыку громче, тщилась проснуться. Она соловело щурилась, пытаясь поймать свое отражение в крошечном зеркальце пудреницы, и прихорашивалась. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не простецкие черты лица, которые никакой пудрой никогда не удастся изменить. Как это часто бывает, когда делаешь что-то по-настоящему важное, долго обдумывая и тщательно взвешивая каждую деталь, в самый последний момент на финишной прямой накатывает вдруг нерешительность. У всех она проявляется по-разному, и каждый преодолевает ее по-своему. Кто-то малодушно сворачивает шаги от успеха, сочтя, что таким образом избегает провала, а кто-то отметает сомнения прочь. Адель собственную нерешительность воображала этакой тучной рыхлой дамой с бородавкой, засевшей меж бровей. Дама покачивала высоким начесом и голосом завуча интересовалась. «А не глупость ли ты затеяла, милочка? Не выставляешь ли ты себя полуумной идиоткой?» И Адель замерла у окошка телеграфистки, комкая листок черновиком. «Ну что? Что же ты?» – прошептал Вовка и ободряюще поддергал ее за рукав ковбойки. «Давай!» «Ишь, какой храбрец!» Конечно, то, что он примчался к ней на рассвете, а теперь пыхтел подле в этих неуместных броднях, бродни – высокие рыбацкие сапоги, утопая в отцовском макинтоше, Адель по достоинству оценила. Но она терпеть не могла, когда всякие доброхоты лезли ей под руку именно в тот момент, когда призрачная дама с бородавкой меж бровей и так выводила из равновесия. Адель раздраженно дернула плечом и прошипела. «Хочешь, сам давай, если такой смелый!» Вовка вытаращил глаза и нервно кивнул телеграфистке, которая с приветливостью свежемороженной макрели наблюдала за их вознёй. «Добрый вечер, то есть день. Дребезжащим голосом начала Адель и выронила черновик из онемевших пальцев. Не самое удачное вступление, конечно, но уж как есть. В ушах стучало, будто под водой, поэтому она повысила голос, натурально переходя на крик. «Мне нужно отправить телеграмму! В Кремль!» Именно в этот момент Вовка решил поднять с пола черновик. Нырнул под стойку, протянул листочек Адель и спрятал пылающее лицо в ладонях. Так он и остался сидеть на корточках, игнорировал происходящее вчистую. Адель разок-другой поскребла по брезентовой макушке и даже поддала ему ногой по мягкому месту. Безрезультатно. Владимир манкировал ее призывами, всем своим видом олицетворяя бесполезную груду ветоши. Ему было ужасно жарко сейчас. Со лба капал пот, но капюшон он снимать не стал, как и расстегивать плащ. Никому и никогда в жизни Вовка не признался бы, какую безобразную истерику закатил он маме накануне вечером. Как рыдал и орал до хрипа, сперва пытаясь понять причину ее вероломного предательства, а потом объяснить, в чем именно это самое предательство заключается. И сам факт необходимости этих объяснений вызвал у него оторопь. Мама, оказывается, могла с легкостью верить кому угодно, распоследнему уроду, но только не собственному сыну, потому что он пока слишком мал, чтобы судить кого-то. Тогда он и решил сбежать. Но мама раскусила эти намерения и второй раз за вечер разбила ему сердце. Она заперла его на ключ в своей мастерской, в одних трусах. Как будто такая мелочь заставила бы его отступиться. Чёрта с два! Он вылез из окна, ах, как пригодилась бы ему помощь друга Платана. Но дерево, увы, его же стараниями окривело именно на этот бок. И по ливневому стоку в два счета спустился. В садовом сарайчике хранилось отцовское снаряжение, а копилку с монетами он, не без злорадства, прихватил в мастерской. Пока пробирался к дому Нины Александровны, Вовка ощущал себя воздушным гимнастом Тибулом, скрывающимся от гвардейцев героическим повстанцем. А когда неосторожно наступал на подол плаща, изгнанным из родного дома маленьким Муком, все имущество которого – старые вещи отца. Ему показалось, что на подступах к окнам Адель он спугнул какое-то крупное животное, раздался треск и топот. Кто бы это ни был, он поспешно удрал, ловко перемахнув через забор. «Надо Нину Александровну предупредить, что ли?» Вовка поискал в траве, чем запустить в окно, чтобы и Адель разбудить, и не повредить стекло. Нашел абрикос. Удивился весьма, потому как стоял-то под яблоней. Да и не водились никогда в этом саду абрикосы. Кинул, подождал. Нашел еще один абрикос с похожей судьбой. Тот тоже исчез в спальне одной Засони. Вовка, наверное, с кило этих плодов зашвырнул в окно, но так и не преуспел. Может, она вообще в другой комнате спит? Он опустил руку в карман и что-то нащупал. Уже вовсю светало, так что Вовка легко разобрал. Это была конфета «Белочка». В потертом, промасленном зеленом фантике, где едва угадывалось изображение пушистого зверька. И он вспомнил, как сам однажды подарил отцу эту конфетку, когда тот уходил на работу. А тот сказал, что не станет ее есть, раз такой сладкоежка оторвал от сердца самое дорогое, а будет носить как талисман. Вовка подкинул на ладони окаменевшее бесполезное лакомство, горько усмехнулся и запустил им в окно. А вот теперь он бросил Адель на растерзание тетки с телеграфа. Струсил, что уж юлить. Такую неловкость он еще никогда не испытывал. Разговоров теперь будет на неделю. «Ах, а вы знаете эту, которая внучка той самой? Надо же, что удумала! Телеграмма в Кремль? Ох-ох, ай-яй-яй!» И все в таком духе. Звук из репродуктора вытеснил, наконец, все мысли в его голове. Как же нечеловечески хотелось спать. Вовка чуть раскачивался в такт музыки, надавив пальцами на глаза, и представлял, что вот, это он играет сейчас с оркестром, и это его руки то невесомо порхают, то ударяют по клавишам со всей мощью. И главное для него – не сбиться, не потерять ритм. А потом Вовка убрал пальцы и, распахнув ошалелые глаза, наблюдал за полетом мушек нот в залитом солнце пространстве почтового отделения. И еще придумал сложить ладони раковинами, подносил вплотную к ушам, а потом убирал, чтобы музыка колыхалась волнами. И сквозь эти колебания упрямо прорывался звонкий голос Адель, выводивший какой-то уж вовсе марсианский речитатив. «Ой, ид, ич, ите, шенно, очно, финов, око, ляют, ие, ньеры, ляю, ите, ить, еров, ся, ежда, а, ас, гда, аша, ель». К сожалению, стараниями Вовки подлинный текст телеграммы невозможно воспроизвести. И не менее пылкая ответная речь телеграфистки. «Идите, юда, айше! Утые, неры, час, ову, ицию!» А потом он неожиданно увидел ноги в остроносых туфлях, оказавшихся подле него. Туфли эти, красной замши, на высоком тонком каблуке, могли появиться здесь только по одной причине. Кто-то страшно перенервничал. А это значило, что кому-то прямо сейчас точно не поздоровится. О, уж он-то знал, что бывает с теми, кому случается столкнуться с женщиной в этих туфлях. «Мама?» Голову поднять он не решился, но перестал терзать уши, с интересом прислушиваясь к происходящему. «Алевтина, прекрасно выглядишь, дорогая!» Раздалось сверху, и Вовка со всей определенностью понял, что у Алевтины этот день не задался, потому что не поздоровится именно ей. «Все такая же громкая? Твой крик было слышно даже на улице, как всегда, впрочем. Как поживают твои родители? Как супруг? Ты совсем позабыла меня? Ну, а я смотрю, ты занята». Затянувшаяся пауза заставила Вовку вынырнуть из-под стойки, чтобы повнимательнее посмотреть на телеграфистку. Та вдруг скукожилась, словно из нее выпустили воздух, сгорбилась над столом и чрезвычайно увлеченно черкала пером на бланке. «Да», – едва слышно пробормотала она, – «занято». «Вы все записали? Или еще разок повторить?» – спросила Адель. Она так мастерски игнорировала Марину, словно и в самом деле не видела и не слышала ее. «Да, может, повторить? Еще разок», – подхватила мама приторно-сладким голосом. Вовка поежился. Девушка склонилась еще ниже и теперь почти водила по бланку носом. «Я все прекрасно поняла с первого раза. Не надо». «Это вы мне?» Адель наклонила голову к плечу и пристально вглядывалась в лицо Алевтины. «Это вы мне?» В унисон с ней спросила Марина и ослепительно улыбнулась. «Это я вам!» Почти выкрикнула женщина и выпрямилась, не отводя, однако, взгляд от листа, на котором, как по волшебству, появился полный текст телеграммы. «Ну разве это не замечательно?» – воскликнула мама. Она обращалась уже ко всему персоналу почты, который забросил работу и с жадностью наблюдал происходящее. Классическая музыка, отзывчивые девушки. Она зажмурилась и восхищенно покачала головой. «Мечта?» «Прочтите, пожалуйста, и распишитесь вот здесь и здесь, если все верно», – отозвалась вспыхнувшая маковым цветом Алевтина. Адель, сохраняя олимпийское спокойствие, пробежалась взглядом по бланку и размашисто расписалась. «Сколько я вам должна?» Она притянула к себе Вовку и тряхнула им, как кошельком. Звякнули монеты, но тут опять мешалась мама. Властным движением развернула их за плечи и подтолкнула к выходу. «Подождите меня на улице». Но Адель сбросила ее руку. Посмотрела сквозь Марину и повторила свой вопрос телеграфистке. «Я рассчитаюсь за тебя», – прошептала Марина. «Пожалуйста». Адель, наконец, удостоила ее взглядом. Вовке совсем недавно достался точно такой же, но у него-то была тогда возможность спрятаться за Дубровским. Так что он даже посочувствовал маме. А потом Адель молча взяла его под руку и вывела на улицу. и музыка Рахманинова волной вылилась наружу следом за ними. Вовка глубоко вдохнул утренний воздух и чуть покачнулся. Голова немного шла кругом. Он испытывал огромное облегчение. Вопрос с телеграммой закрыт, и даже вроде бы успешно. Другое дело, будет ли на нее какая-то реакция у адресата. Вот в этом он к стыду своему сомневался, в отличие от Адель. Вот кто решительностью не уступал Юлию Цезарю. Вени, Види и так далее. Пришел, увидел, победил, латинский. Слова, которыми Юлий Цезарь сообщил о своей победе над Фарнаком в 47 году до нашей эры. «Ну, спасибо тебе», – тихо и как-то слишком холодно сказала Адель. И Вовка не на шутку испугался, что озвучил свои восторженные мысли о ней вслух. Но быстро смекнул: «Нет, это она в переносном смысле благодарит-то. На самом деле ей вовсе и не за что говорить ему спасибо, ведь он, считай, сбежал с поля боя». «Прости», – противный фистулой пропищал он, – «но ведь все хорошо». Адель оглянулась посмотреть на Марину, которая в этот момент очень артистично отказывалась брать у свекольно-красной телеграфистки сдачу. К маме, похоже, тоже вернулось хорошее настроение, как и к Вовке. «А это, я так понимаю, тоже русалка из соседнего рыбсовхоза», – проворчала Адель, и Вовка, обрадованный сменой темы, довольно хрюкнул. «Точно. Я вспомнил, она когда-то бывала у нас. Давно, правда». И замялся. Адель отвернулась. С ней происходило что-то нехорошее. Она закаменела лицом, плавно переступала с пятки на носок и хрустела костяшками пальцев. Вовка не замечал за ней такой привычки прежде. И вообще от нее исходило такое ледяное отчуждение, будто она сейчас решала, а стоит ли и дальше разговаривать с ним, будто вот-вот перестанет быть ему другом. А потом совсем незнакомым голосом успокоила: «Не огорчайся, еще зайдет. По старой памяти, как говорится. У твоей мамы период ностальгии». «Не надо». Марина неслышно подошла к ним. Видимо, концерт на почте закончился, или кто-то догадался сделать радио тише. Ведь столько всего нужно обсудить. Она обняла Вовку, притянула спиной к себе, будто прикрывалась как щитом. «Не нужно выдумывать и тем более озвучивать свои домыслы ему». Адель задумчиво смотрела на них и покачивала головой, словно соглашалась с кем-то невидимым, нашептывающим ей на ухо свои соображения. Повисла неприятная пауза. Вовка замер. «Что ж, увидимся, дорогая. Ты даже не представляешь, как помогла». Она усмехнулась и склонилась в до боли знакомом шутовском поклоне. Мама дернулась и сильно-сильно сжала Вовкины плечи. Уж так похоже Адель изобразила Килова. А потом она направилась прочь и не оборачивалась, сколько Вовка не звал. Так они с застывшей Мариной и стояли, уставившись в горизонт, как несуразный памятник тем, кого только что бросили.